История о Буддалаке. Васиштха продолжил. О Рама, не вставай в позу по поводу умственных концепций и восприятий, тонких и острых. Ибо ум был создан временем и со временем набирает силу. Покори ум мудростью, пока время не срежет лозу этого тела. Постоянно раздумывая над моими словами, ты дойдешь до высшей мудрости. Я расскажу тебе, о Рама, как мудрец Уддалака достиг высшего видения истины. В уголке земли, покрытом мощными горами Гандамадана, на одном из пиков этих гор стояло огромное дерево. Где-то там и жил мудрец Уддалака. Еще будучи маленьким мальчиком, он хотел достичь высшей мудрости. Конечно, тогда он еще мало понимал, и ум его был беспокоен. Но у него было чистое сердце. Он совершал аскезы, изучал святые писания и занимался разными практиками. И у него стала проявляться мудрость. Однажды, сидя в одиночестве, он подумал так. Что такое освобождение, которое, как говорят, есть высшая ценность, которую следует достичь, и после достижения которой уже нет страданий и новых рождений. Когда же я успокоюсь навсегда в этом состоянии? Когда эти умственные волнения, вызванные желаниями и помыслами, прекратятся? Когда я освобожусь от мыслей, я это сделал, и я должен сделать то, когда мой ум прекратит свое искажение жизни здесь, в разных связывающих отношениях, и станет как лотос, который растет на воде, но не затрагивается ею. Когда я пересеку эту реку к берегу освобождения с помощью лодки мудрости. Когда я смогу посмотреть на людские действия, как на игру ребенка. Когда успокоится мой ум? Когда прекратится иллюзорное отличие между объективным и субъективным опытом через переживание опыта бесконечного сознания? Когда же, наконец, я смогу созерцать концепцию времени без того, чтобы быть в нее вовлеченным? Когда же я, живя в пещере со спокойным умом, буду похож на камень в состоянии, где нет никакого движения мысли? Так раздумывая, Уддалака продолжал свои медитации. Но его ум не был спокоен. Иногда, однако, его ум оставлял восприятие внешних объектов и оставался чистым. В другие времена ум не хотел успокаиваться. Живя в лесу, Уддалака сильно расстраивался от таких перепадов состояний. Однажды он дошел до уединенного местечка в лесу, куда не ступала еще ничья нога. Там он увидел подходящую пещеру, которая казалась очень хорошей, для достижения состояния полного спокойствия и умиротворения. Она была приятна во всех отношениях, с цветами вокруг, с умеренной температурой внутри и блеском, как изумруд. Уддалака зашел в эту замечательную пещеру и уселся в медитативной позе. Решив достичь состояния ума без внутреннего диалога, он сконцентрировал свое внимание на умственных склонностях. Уддалака так раздумывал про себя. «О ум! какое отношение ты имеешь к этому видимому миру? Мудрецы не желают и подходить близко к удовольствиям, которые потом превращаются в боль. Тот, кто оставляет спокойствие, которое можно найти в себе, и ищет вместо этого удовольствие вовне, оставляет прекрасный сад и идет в поле, полное ядовитых растений. Можно идти куда угодно. Ты нигде не найдешь высшего спокойствия, кроме как через успокоение мыслей. Поэтому оставь все надежды и желания. Все эти объекты, кажущиеся прекрасными, по природе своей не есть воплощение или невоплощение, и они не предназначены для твоего счастья. Не поймайся, как олень, привлеченный звуками музыки и колокольчиков, или как слон, которого приманивают слонихой, или как рыбка, привлеченная приманкой на крючке, или как мотылек, летящий на огонь, или как пчела, чье чувство вкуса ведет ее к цветку, который закрывается на ночь и запирает пчелу внутри. О, глупый ум! Все они погибают, поддавшись только одному из органов чувств. Олень слуху, пчела запаху, мотылек зрению, слон прикосновению, рыба чувству вкуса. А ты подвержен всем пяти типам ощущений. Как же ты можешь быть счастливым? Как гусеница плетет кокон и сама ловится в нем, ты выплел сеть своих собственных концепций, которая поймала тебя самого. Если ты смог избавиться от всего этого, достигнуть чистоты, преодолеть даже страх жизни и смерти и достичь полного равновесия, тогда ты достиг величайшей победы. С другой стороны, если ты цепляешься за этот вечно меняющийся артефакт, называемый миром, ты обязательно погибнешь в печали. Почему я тебе все это говорю, о ум? Ибо если исследовать истину, можно убедиться в том, что ума нет. Ум – это результат глупости. Когда глупость изнашивается, ум тоже изнашивается. Ты сейчас находишься в процессе распада. Какая глупость говорить с тем, кто находится в процессе распада? День за днем ты становишься все слабее и слабее, и я отказываюсь от тебя. Мудрые люди не учат то, что вот-вот выбросят. О ум! Я есть неэгоистичная бесконечность и однородное самосознание. У меня с тобой нет никаких дел, потому что ты – источник эгоизма. Удалака продолжал раздумья. Бесконечное самосознание не может быть в уме, как слону невозможно поместиться в деревянное яблоко. Самосознание, которое в процессе самоограничения заключает себя в ограниченность, это и есть ум. Все это – результат глупости и невежества, и потому я это принять не могу. Чувство собственного достоинства – детская концепция, и ей может поверить только тот, кто не исследует истину. Я аккуратно расследовал. Я наблюдал все от кончиков ног до верхушки головы, и я не нашел ничего, про что можно было бы сказать, вот это и есть я. Кто же этот я? Я есть вездесущее сознание, которое само не является объектом знания и свободно от чувства эгоизма. Я есть то неделимое, без имени и изменения, которое вне понятий единства и множества, которое вне измерений, больших или малых, и от которого нет ничего отличающегося. Поэтому, о ум, уходи, потому что ты есть источник страдания. В этом теле, состоящем из плоти, крови, костей и так далее, кто говорит: «Вот это я»? Движение есть природа энергии, думание – сознание. Старость и смерть естественны для тела. Кто говорит: «Это я»? Вот язык, это уши, нос, движение, а это глаза. Кто может сказать: «Вот это я»? Я ничего из этого, и я не ты, о ум, и не эти концепции. На самом деле, я есть бесконечное сознание, чистое и независимое. Я – это все, и я – ничто. Оба эти выражения выражают истину. Ничто другое не является истиной. Увы, так долго я был жертвой глупости, но, к счастью, я обнаружил то, что не давало мне познать самого себя. Я больше никогда не буду жертвой глупости. Как облако, застрявшее на вершине горы, горе не принадлежит, так и я, хотя и кажусь связанным с печалью, на самом деле независим от нее. Когда не сознаешь себя, возникает чувство собственной важности. Но теперь я свободен от чувства эго. Пусть тело, чувства и все такое прочее будут или не будут, мне-то какое дело? Органы чувств существуют, чтобы воспринимать то, что они могут воспринимать сами по себе. Кто же тогда тот я, заблуждающийся и думающий: «Это я вижу, я слышу» и так далее? Эти глаза и другие органы чувств видят или чувствуют то, что им положено от природы. Поэтому, если действия выполняются спонтанно, без умственных обусловленностей, их переживание будет чистым и свободным от воспоминаний о прошлых счастьях и несчастьях. Поэтому, о органы чувств, выполняйте свои функции без влияния памяти. Эта память или умственная обусловленность на самом деле не факт. Она не отлична и не независима от бесконечного сознания. Поэтому от нее легко можно отказаться, просто не оживляя ее в сознании. Поэтому, о ум, оставь это восприятие разнообразия и пойми нереальность своей собственной независимости от бесконечного сознания. Это и есть освобождение. Удалака продолжал раздумывать. На самом деле, сознание не может быть обусловлено. Оно не ограничено и тоньше самого мелкого атома. И поэтому оно находится вне влияния умственных ограничений. Ум начинается с чувства собственного достоинства, а отраженное сознание – с органов чувств. Отсюда и возникает иллюзия самоограничения сознания. Когда это ощущается и продумывается снова и снова, чувство эго и иллюзия самоограниченности становятся как бы иллюзорно законными. Но воистину, я – сознание, которое всему этому не подвластно. Пусть тело продолжает жить в мире, созданном своими собственными глупыми действиями, или пусть не продолжает там жить. Ведь я есть сознание, которое все это абсолютно не затрагивает. Сознание, будучи бесконечным и вездесущим, не рождается, не умирает, и никто им не владеет. Оно ничего не приобретает, живя как отдельная единица, потому что оно вездесущее. Рождение и смерть – только умственные концепции, и к сознанию они не имеют никакого отношения. То, что принимает во внимание понятие чувства собственной важности, может быть схвачено и ограничено, а сознание свободно от этого чувства и потому находится вне понятия существования или несуществования. Чувство эго – бесполезная глупость. Ум похож на мираж, а предметы этого мира инертны. Кто же говорит «я»? Тело есть мясо, кровь и кости. Ум пропадает, как только начинаешь размышлять о его природе. Самоограниченность сознания и подобные концепции не имеют смысла. Что же тогда есть чувство эго? Органы чувств существуют и заняты все время самоудовлетворением. Предметы в этом мире есть просто предметы в этом мире. Где же эго? Природа есть природа, и ее качества взаимодействуют друг с другом, как зрение и свет, слышание и звук и так далее. И они ограничены друг другом. Где же эго? Истинная сущность, сознание, существует как высшая сущность всего и везде, во всех телах и в любое время. Кто есть я? Из чего я сделан? Какова моя форма? Кем я создан? И чего мне надо достичь и от чего отказаться? Нет ничего, что можно было бы назвать «я», которое то существует, то не существует. И если нет на самом деле чувства эго, к чему может относиться это «я» и как? Когда становится понятно, что ничто здесь ни с чем не соотносится, тогда пропадает неверное понятие двойственности. Поэтому все, что есть единое космическое существо. И я есть эта реальность. Почему же я все еще страдаю в заблуждении? Когда только единое существует, как чистое вездесущее существо, как вообще может возникнуть что-либо, называемое чувством эго или чувством собственной важности? На самом деле, нет никакой материальности в любом предмете. Есть только сознание. Или если предположить, что материальность существует, то нет никакой связи между ней и сознанием. Органы чувств работают как органы чувств. Ум существует как ум. И сознание не затрагивается ничем из них. Как же они соотносятся и как возникают? Просто потому, что они существуют рядом друг с другом, нельзя предположить их связи. Камень и железный прут могут лежать рядом и никак не быть связанными друг с другом. Удалака продолжал раздумывать. Только после возникновения фальшивого чувства эго возникают искаженные понятия «это мое» и «это его». И когда это видится как трюк фальшивого чувства эго, эти искаженные понятия исчезают. Поистину, нет ничего, кроме всеобщего сознания. Поэтому я сознаю, что все это вокруг есть единое космическое существо или брахман. Обман под названием чувство эго похож на обман синевы неба. И лучше не развлекаться подобными понятиями снова, а оставить их навсегда. После отказа от чувства собственной важности, я остаюсь в истинной самосущности, природа которой есть мир и спокойствие. Чувство собственной важности – это источник бесконечных страданий, печали и неправедных действий. Жизнь кончается смертью. Смерть приводит к рождению, и все, что есть, имеет свой конец. Такие понятия чувства эго ведут к великой печали. Беспокойство, вызванное мыслями «я должен сделать это сейчас», «и мне надо получить, и вот это тоже», сжигает глупца изнутри. Это верно, и «а это нет» – такие понятия вызывают беспокойство у эгоиста. Но когда прекращается чувство эго, тогда семя иллюзорного внешнего мира не прорастает снова, и все желания кончаются. Эта вселенная, несомненно, появилась без какой-либо причины для ее создания. Как же можно принять за истину творение, у которого нет причины и цели? С незапамятных времен все эти тела были в потенциальном состоянии в космическом существе. Как океан существует в прошлом, настоящем и будущем, как океан, и одна и та же вода принимает временно форму волны, так все это существует в космическом существе во все времена. Только глупец может думать «это я» в отношении своего временного тела. Точно так же ум был сознанием изначально, и он будет сознанием по окончании, после того, как его природа и функция как ума прекратится. Зачем же его называть как-то по-другому в середине, сейчас? Все эти события имеют только временную реальность, как сны, видение сумасшедшего или пьяницы. Но ум, ты придаешь им иллюзорную постоянную реальность, как любовник страдает только от мысли о расставании с любимой. Но, конечно, это не твоя ошибка. Это моя ошибка, что я все еще не могу расстаться с понятием, что ты, мой ум, реален. Когда я на практике пойму, что все эти события всего лишь иллюзии, тогда ты станешь не умом, и всякие воспоминания о чувственных восприятиях прекратятся. Когда сознание осознает себя и оставит умственные самоограничения, ум освободится от собственных прикрас и станет тем, чем он есть на самом деле – сознанием. Когда ум, вбирая в себя собственные фантазии, приносит себя в жертву огню чистого сознания, он очищается и становится бессмертным.